Пленница. Вот горы, вот долы, вот небо картинка, вот свет незнакомого дня, домишки на горке, по склону тропинка, но все это не для меня. Дитя городское, природа на клумбе, а дальше чужие миры. Весной расцветают афишные тумбы, а лес вроде черной дыры. Как космос, неведомо и непонятно, посевы, покосы, страда. Мой угол у стенки, мой столик опрятный, из крана по трубам вода. Приеду туристам, глаза разбегутся, погост в облаках над рекой, и хочется к странным мирам прикоснуться, принять их звенящий покой. Но только на время. В гостях, может, лучше, но дом, хоть и плохонький, свой. И в плен добровольный, летать ли ползучим, вернусь к суете городской.